Глава 72. Таро. Вопрос. Я верю в карты Таро. Что вы скажете о них? Ответ Ли. Вера – штука ненадежная. Она переходит или в знание, или в сомнение. Вы можете знать о том, что это и как оно интегрировано в вашу реальность, а следом потребность в картах снизится до нуля, ведь вы и без карт будете получать ответы. Хотя, как игра, это всегда забавно. Вопрос. Если Таро предсказывают и считывают энергии будущего, мы учимся влиять на свою реальность и менять ее. Так ли, что будущее все же можно изменить? Ответ Ли. Замените слово «предсказание» на слово «отражение». Теперь уточните, о чьем будущем речь. Это объект отражения. Теперь слова «сегодня» и «завтра» читайте как «ближе» и «дальше». И вот что получится, если говорить о любом предсказании. Сейчас этот человек отражает вот здесь такое событие, а вон там иное событие. Человек сменил мысли и вибрации, изменилось отражение вон этого и вон того. Чем больше изменились вибрации, тем значительнее изменения в отражении, вплоть до полного преображения. Любое гадание при смене вибраций четко покажет разные результаты, разные будущие события для одного и того же человека, но с разными частотами в разных попытках гадать. Вопрос. Насчет инструментов. Таро, руны и другие. Откуда мы получаем информацию? Получается, из единого поля Творца? И если делаем прогнозы для других, то в какой-то мере рассматриваем себя же. Запуталась. Ответ Ли. Никакие внешние объекты, карты, кости, потроха, руны не несут информации. Они играют роль порталов для восприятия того, кто ими пользуется. Эту тему мы проходим как раз на 100 занятиях. Синхронистичный вопрос, разумеется. Далее. Вы используете объект только как костыль личного подключения к каким-то данным. То есть руны – это такой себе Wi-Fi роутер для вас. Само считывание идет в рамках личного канала связи с тем, на что вы настроились. Итак, мы имеем точку связи, карты, руны и канал связи, ваше восприятие. Третьим фактором выступает ваша трактовка. Именно она имеет отношение к тому, что сбудется, скорее всего сбудется, возможно сбудется. Есть более общие процессы, вроде «изобрели мобильную связь» и частные «ты купишь телефон модели XXX в среду 5 августа». Общие данные достаточно стабильные на месяц-два. Частные же требуют или имеющейся, или навязанной стабилизации того, кому вы даете предсказания. При этом ни одно из предсказаний не имеет фактора стопроцентной вероятности. Это можно осознать также в том, как работает память, обратная сторона предсказаний. Реально вы ничего не помните на 100%. Источник информации общий для всех – реальный мир, который является источником для физического мира. В этом реальном мире нет времени как такового, нет фиксированных событий. Есть вероятности, связанные с конкретным сознанием, проживающим их на своем опыте ощущений. Вопрос. Рассматривая Таро Осho Дзен и Таро Уэйта, возникает вопрос. Имеется ли принципиальное значение, каким картам задавать открытый вопрос? Ответ Ли. В общем-то, да, не принципиально, какой материал для гадания использовать. Но принципиально ваша система убеждений, ваше мировосприятие. Таро Осho Дзен – это отражение ваших ощущений. И здесь хорошо бы глубже осознавать значение каждой карты именно с этой позиции. Например, карта замедления – это когда не скачешь по мыслям, а погружаешься в выбранное состояние. При этом от момента к моменту это ощущение здесь и сейчас в каждой точке времени. Две разные карты с разными оттенками. Таро Уэйта — это архетипические темы. Они показывают, скажем так, активные сценарии, в которые человек вовлекается. Примером архетипического сценария может быть любая драма. Трактовка же драм очень специфична и требует очень хорошего понимания их оттенков и сочетания одной с другой. Фактически это означает необходимость глубоко погружаться в мир этой символики, что переносит вас в крайне субъективное пространство. То есть возникает вероятность вовлекаться в новую драму при изучении этих значений. Вопрос. Могли бы вы пояснить аркан «Дьявол» в Таро с вибрационной точки зрения? Ответ Ли. Это карта эго в социуме. У нее два слоя. Первый слой – эго как таковое, разделившее все на добро и зло. Речь идет о суждении. Есть мир сам по себе, есть суждение эго о том, каков мир. Будучи внутри восприятия эго, человек отсекает себя от общей ясной позиции, выбирая очки восприятия – черный, розовый и так далее. Второй слой – социум, который предлагает для эго готовые схемы. Вот это прими как розовое, а то как черное. Карта «Дьявол» в совокупности этих слоев указывает на обман внутри обмана. Речь может идти о ложных целях «я это хочу, потому что все хотят», и о ложных путях «нужно много работать ради больших денег», и о лжи в отношениях «нужно быть добрым, потому что это правильно». А уж отсюда рождаются интерпретации карты, вроде искушения или зависимость. Чтобы выбрать трактовку внутри расклада, следует и другие карты воспринимать в соответствующем ключе. Ведь если вы значение части карт принимаете буквально, тогда вибрационное значение других карт будет выглядеть искаженно. Если же вы в теме, тогда одна эта карта в ответ на ваш запрос, например, что я упускаю в этой ситуации, будет нести смысл. Для твоих целей будет полезно отойти от привычной социальной позиции. Посмотри на ситуацию без суждений, без разделения на хорошо и плохо. Скорее всего, ты изначально выбрал ложный путь, опираясь на логику эго, а не на восприятие высшего «я».